Глава 9. Помнить о предназначении. Рамона. Орма я нашла в мастерской. Сгорбившись над станком, брат шлифовал алмаз. Лицо серьезное, губы сжаты, ногой он нажимал на педаль, и шлифовальный круг вращался с мелодичным жужжанием. Эти звуки я любила с детства. Крутя пальцами со следами въевшейся пыли камень, он творил настоящее волшебство. Рядом на столе стояла отлитая из серебра голова оленя размером с локоть. Ее подготовили к осенней ярмарке. Зверь выглядел живым. Темная патина осела в углублениях, имитируя шерсть. Глаза изумруды таинственно мерцали из-под полуопущенных век. Рога были увиты тонкими побегами с резными листьями плюща. И в них поблескивали кристаллы турмалина. Я коснулась одного пальцем, тот мгновенно полыхнул искрами. «Нравится?» Брат смотрел с доброй усмешкой. Я кивнула. Работа была прекрасной. «Орм, послушай», — начала несмело. «Чего тебе, белка?» Белкой он называл меня за рыжие волосы, но я не злилась. Было в этом прозвище что-то милое и домашнее, как старая теплая шаль или растоптанные тапочки. «А что ты делаешь?» Конечно, я знала, чем занят брат, но надо же с чего-то разговор начать, тем более каждому мастеру приятен интерес к его делу. «Это будет кольцо», — заявил он с гордостью, не отрываясь от работы. «Для девушки?» Я сказала наугад, но, судя по тому, как покраснели кончики его ушей, догадка оказалась верна. «Может, и так». «Для какой?» Я уселась рядом, сложив руки на коленях. «Надо же! Неужели мой ворчливый братец-медведь наконец влюбился? Интересно, отец в курсе? Он сам собирался подыскать ему достойную пару и не переживет, если Орм приведет невесту не по статусу». «А это...» — он смущенно кашлянул. «Это секрет». «Да ладно тебе! Сестре-то можно сказать!» Он остановил вращение круга и повернулся ко мне. «Мелкая еще, чтобы взрослыми делами интересоваться». Я надула губы, надеясь, что сумею растрогать. А любопытство так и перло. «Я всего на 6 лет тебя младше, и мне уже 19». «И что с того? Для меня ты всегда останешься малявкой». Брат улыбнулся так тепло и искренне, как не улыбался очень и очень давно. С каждым годом он все больше походил на отца, сурового, надменного и чересчур серьезного. Станок зажужжал дальше, а я сидела, теребя платье, и не решаясь ни уйти, ни задать следующий вопрос. Наконец, когда терпеть стало невмоготу, осторожно поинтересовалась. «Орм, а ты знаешь, зачем приходили листрийцы?» «Дались тебе эти чужаки, сестренка. Твое дело матери гор служить, а не сплетни собирать по углам». А вот это было обидно. Такое чувство, что меня совершенно не должно интересовать, что творится вокруг. Будь их воля, заперли бы меня в святилище без права на выход. «Если ты мне не скажешь, я так и сделаю. Пойду собирать сплетни. Ты разве этого хочешь?» «Ну ладно, ладно. Ты ведь не отлипнешь теперь». Они решали со старейшинами вопросы о поставках зерна, о пошлинах, обещали помочь вытравить красных топоров с наших земель. Упоминание банды разбойников заставило передернуть плечами. И раньше в горах находили прибежище нехорошие люди, но примерно с месяц назад был разграблен один из торговых караванов, и это не могло не беспокоить. Некоторые находили способ обойти ловушки и обмануть камни. О нашей природе претили убийства. Матерь гор завещала беречь и ценить чужую жизнь, даже если это жизнь разбойника. К тому же, приглашая листрийцев в Антрим, старейшины преследовали цель показать чужакам величие и неприступность скального города, чтобы у них не было даже мысли как-то нам вредить. Я не сдержала грустного смешка, а Орм сердито нахмурился. «Ничего смешного, сестренка. Мир жесток, и лучше бы тебе не знать, насколько». Мы замолчали. Брат поглаживал кончиками пальцев полированную поверхность стола, а я теребила браслет. Орму удалось немного пристыдить меня, но нетерпение в конце концов взяло верх. «А правда?» — я нервно облизнула губы. «Что среди чужаков был тот самый зверь из ущелья? Ты знаком с ним?» От того, как я замаскировала интерес к личности Ринейра невинным любопытством, захотелось саму себя похвалить. Глаза честные-честные. «Откуда знаешь?» — прищурился брат. «Да так?» — я неопределенно повела плечами. «Где-то услышала». Орм вздохнул, поняв, что докучливая сестрица не даст нормально поработать. Бережно положил алмаз, уже начинающий сиять гранями на верстак, и отряхнул руки. «Ну да, был и он. Доводилось как-то иметь с ним дело. Чужак как чужак. Еще вопросы?» «Выходит, мой братец давно знает Рена. Странное у него прозвище. Сын равнин ведь. Так при чем здесь ущелье?» «Для меня это тоже загадка. Знаю лишь то, что с ним лучше не связываться. Этот человек опасен». «Опасен, опасен. Только и слышится со всех сторон, что нужно бояться, нельзя доверять, надо всю жизнь сидеть за непроницаемой стеной и даже носа наружу не показывать. Грустно все это и безумно скучно. Да, наши люди были больше мастерами, чем воинами. Но разве это повод все время прятаться, трястись над сундуками, будто золото и камни дороже свободы?» «Он ведь ловит в горах разбойников и беглых каторжников. Кому от этого вред? Только польза?» «Это так», — кивнул Орм. «У нас даже договор, что люди лорда Брейгора помогают очищать горы от всякой нечисти. Но это не исключает того, что зверь из ущелья — убийца и головорез», — добавил мрачно. «Все чужаки только притворяются друзьями, а на деле спят и видит, как бы запустить руки в наше сокровище». Хотелось вскрикнуть, что это неправда. Ринейр не такой. И тут же внутренний голос шепнул. «Ты уверена? Разве ты его знаешь? Ты придумала себе его образ только и всего. Впечатлилась его мужской силой, непохожестью на искателей. Обмякла под жарким взглядом и прикосновением ладоней». Орм сощурился. «Ты что покраснела, белка?» Я вздрогнула и коснулась пальцами щек. «Ты прекращай это. Лучше не лезь не в свои дела. Любопытство еще никому пользы не принесло. Одни проблемы». Он прочесал пальцами волосы и снова запустил круг, намекая: «Иди-ка ты отсюда, сестренка». «Спасибо, Орм». «За что?» «За то, что беспокоишься обо мне». Коснувшись его плеча на прощание, я вышла. Беспокоиться. Конечно, беспокоиться. И пусть меня нарекут неблагодарной, но порой их забота не хуже удавки. В купальне стоял душный туман. Подземные пещеры славились целебными водами и были одним из тех мест, где мы с подругами любили собираться, чтобы поболтать о своем, о девичьем. Так и сегодня, закончив с делами, меня отправили на золотые прииски помогать с учетом. Мы с девочками посетили это благословенное место, чтобы погреть косточки. Я уже предвкушала, как погружусь в горячую воду и разомну гудящее от усталости тело. «Что-то ты сама не своя». Тира легонько толкнула меня в бок, и я поняла, что молчала всю дорогу до купалин, тогда как подруги бойко трещали. Тира была моей погодкой и тоже дочерью старейшины. Она собиралась замуж за одного хорошего парня, оружейника, и каждый вечер готовила себе приданное. Иногда мы собирались вместе у нее дома, чтобы вышивать цветными нитками платья, вязать платки из козьей шерсти, расписывать посуду, собирать амулеты и низать бусы. И, конечно, делиться мыслями. Тира очень переживала, хоть и казалась неподдельно счастливой. Кроме Тиры здесь была ее младшая сестренка Карина. Подумать только. Совсем недавно она таскалась за нами хвостиком и конючила, а сейчас превратилась в примилую юную девушку. «Просто не выспалась», — я сказала первое, что в голову пришло. «Тогда купание должно пойти тебе на пользу». Сора, которая до полуночи трудилась в ювелирной мастерской своего отца и всю дорогу жаловалась на недосып, быстрее всех сорвала с себя платье. Сверкая ягодицами и звонко повизгивая, она рыбкой прыгнула в бурлящую воду. И куда только делась усталость. Сейчас мы находились на четвертом уровне, где вода была самой горячей и тяжело пахло серой. Хорошо, что кроме нас тут никого нет. Никому наябедничать верховной, что я опять предаюсь мирским увеселениям. Да и поболтать можно спокойно. Ведь мы знали друг друга с детства, были неразлучны. Но после начала моего служения девочки стали отдаляться, реже звать меня на прогулки. У них появились свои темы для бесед. Может, они уже и сами, того не понимая, готовятся со мной попрощаться. После моего 20-летия я буду безраздельно принадлежать матери гор. Было больно, неприятно, но я научилась смирять обиду и улыбаться, как бы тяжело ни было. С веселым гомоном две сестры разделись, побросав одежду на вытесанные из камня лавки, и спустились в бассейн в форме глубокой широкой чаши. Медленно выдохнув, я погрузилась вслед за ними по грудь и откинула голову на бортик. Небрежно собранные на затылке волосы пропитались влагой и начали виться еще сильней, падая мелкими прядями на плечи, прилипая к шее и ко лбу. Я набрала в ладони обжигающей воды, плеснула на лицо, растерла грудь и спустилась к животу. Горячо, хорошо, то, что надо для усталых мышц. Но умиротворение было нагло прервано прилетевшими в лицо брызгами. Отфыркиваясь, я взмахнула руками. «Карина!» Ответом стал злорадный смех 17-летней девчонки. «Отомстила! Нечего было в прошлый раз меня поливать!» Она высунула язык. «Бе-бе-бе!» Кори была самой юной среди нас. Черноглазая, черноволосая, со вздернутым носиком. Она напоминала шлавливого котенка. «Что за глупости ты творишь? Забыла, что она жрица? Где твое почтение?» Сора хотела отвесить девчонке подзатыльник, но та ушла под воду и вынырнула только на противоположном конце с криком «Попробуй догони!». Тира лишь закатила глаза, зато игру Карины приняла Сора, и в следующий миг они начали визжать, брызгаясь и пытаясь друг друга утопить. «Вот дурочки! И это будущие жены!» — чопорно отозвалась Тира, присаживаясь рядом. Она была красивой, высокая, с крутыми бедрами и высокой полной грудью, длинными сильными ногами и такими густыми волосами, что в них путались каменные гребни. А уж как поет! Они с матерью чаровали амулеты, и работы Тиры ценились как среди искателей, так и на листрийских ярмарках. Конечно, она могла бы стать жрицей, как и я, даже матушка Этера сетовала, мол, дар бы ей посильней. Но сама Тира никогда не печалилась по этому поводу. Ей нравилась мирская жизнь. «Когда ты начинаешь ворчать, то становишься похожа на моего отца. Только бороды и усов не хватает». Тира тут же уложила мокрую прядь между носом и верхней губой и нахмурилась, изображая сурового мужика. Не выдержав этой картины, я рассмеялась. «Только не вздумай показать этот фокус жениху, а то и жениться раздумает». Подруга вдруг потупилась и тихонько ответила. «Не раздумает. После того, что было, назад пути нет». Она улыбалась легко краешком губ, как человек, который знает какую-то тайну. Я коснулась ее плеча. «Ты о чем?» Она несколько мгновений молчала, потом наклонилась к моему уху и зашептала. В красках поведала, чем они со Стиеном занимались неделю назад, уединившись в одной из дальних пещер. А я слушала и цепенела. Дышать стало тяжело, в лицо бросилась краска, и я до боли стиснула пальцы. «Это было прекрасно!» Сияя, как начищенная монета, она откинулась на бортик бассейна и закатила глаза. как вспоминаю, так начинаю еще больше хотеть его. Жду не дождусь свадьбы. Я не могла подобрать слов, голос осип. Я за вас рада, очень. Она предавалась счастливым воспоминаниям и не замечала, как сильно я сжала зубы. «Только не вздумай проболтаться, а то я погибла!» Тира приложила палец к губам и хихикнула. «Девочки знают?» Я кивнула в сторону резвящихся Соры и Кори. «Знают. Я им уже рассказала». «Конечно. Им, наверное, сразу и похвастала». И тут я себя одернула. «Рамона, как ты можешь быть такой глупой и завистливой? Неужели у тебя не хватает совести искренне порадоваться за подругу детства? Видишь же, как она счастлива. Не порти ей настроение своей кислой миной. Я думаю, вам стоит быть осторожнее. Вдруг родственники узнают». Талиш передернула плечами. Гладкими и белыми, будто вырезанными из мрамора. Полные груди качнулись в такт движению, как спелые фрукты. «Мы постараемся. И все-таки так тяжело скрываться, если бы ты знала». «А я знаю. Да, знаю. Знаю, каково это, когда тебя касается мужчина, когда обнимает. Пусть это всего лишь иллюзия чего-то большого и светлого. Пойду поплаваю». Подруга улыбнулась ободряюще и рыбкой скрылась под водой. А я так и не смогла расслабиться. Каждый раз стоило затронуть тему женихов, я умолкала и делала вид, что меня это нисколько не волнует. Вечное девичество и служение матери гор. Вот мой удел, мое призвание. Какие уж тут мужчины. И горько было признавать, что я им страстно завидую. Ведь я тоже молода, красива. Я тоже хочу жить. Дышать полной грудью, совершать безумные поступки. Чувствовать, как сердце замирает вблизи одного единственного. Но мой дар стал проклятием и клеткой. Еще ни одна каменная жрица не разменяла благодать богини на мирскую суету. А я неправильная, эгоистичная и безответственная. «Рыжая, от них одни беды», — твердил отец. «Да что с нее взять? Дитя еще!» — вторил брат, снисходительно улыбаясь. «Порой казалось, что только мама любила меня, остальные просто терпели. И 10 лет назад, когда горы забрали ее к себе, я хотела уйти вслед за ней, просто закрыть глаза и не просыпаться, чтобы плоть слилась воедино с камнем, из которого все мы появились. Странно то, что только перед чужаком я не побоялась быть собой. С Реном я не притворялась той, кем не была, и быть никогда не хотела. Уже больше недели наша встреча не шла из головы, а у меня не было сил перечеркнуть ее и жить дальше. Впервые я испытывала эмоции настолько сильные, что казалось, они меня поглотят. Это было и странно, и больно, и до невозможности хорошо. Даже долгие ночи в святилище не казались скучными. Самоцветы вновь засияли, а воздух наполнился ароматом свободы и легкости. «Эй, ты чего такая грустная?» Сора вынырнула прямо у меня перед носом и устроилась на бортике, болтая ногами. «Тебя не узнать прямо. Случилось что?» «Да, случилось. И лучше мне об этом помалкивать, потому что одно дело — разболтать подружкам о добрачной связи с женихом, а другое, что твои мысли заняты тем, кому там находиться не следует». Но Сора, кажется, и не ждала от меня ответа. Смотрела куда-то в пространство и улыбалась загадочно. «Сказать что-то хочешь?» Она испустила продолжительный вздох и наклонила голову к плечу. «Знаешь, мне кажется, что твой брат на меня смотрит как-то по-особому». Я фыркнула, и она туда же. Сора, которая еще недавно парней только дразнила, лупила да обгоняла при подъеме на скалы, открыла для себя мир романтики и сладких девичьих грез. «Орм? Он хоть и добрый, но ужасный зануда. — сдала я братца с потрохами. «Глупая, ничего ты не понимаешь. Ты смотришь на него глазами сестры и не замечаешь, какой он на самом деле». «И какой же?» «Наверное, получилось слишком скептично, потому что она обиженно поджала губы, а мне вдруг стало совестно. Иногда мне жаль тебя, подруга». Сора покачала головой. «Ты никого не любила? Может, правду говорят, что чем сильнее дар, тем меньше места для сердца. Но это и к лучшему, наверное». И бросила взгляд, полный скрытой жалости. «Придумала себе любовь тоже мне», — буркнула я вполголоса. «Ой, ну и сиди тут одна, вредина!» Подруга плеснула мне в лицо водой, и пока я не опомнилась и не окунула ее с головой, бросилась удирать. «Чем сильнее дар, тем меньше места для сердца. Ложь — это все. Теперь я точно знаю». В этот раз я еле дождалась, когда закончится наше совместное купание, и покинула подруг почти с облегчением. Они обогнали меня во всем. У них молодость, и столько интересного происходит и будет происходить. Они оставили меня далеко позади, а я застыла на месте, во тьме и затхлости святилища. Проклятый листреец, всю душу мне разбередил, придушила бы. А потом обняла. Шаги отдавались гулким эхом, разлетаясь под сводами коридора. Я бежала домой, отчаянно желая лишь одного — нырнуть в постель, укрыться одеялом с головой и вдоволь нарыдаться. Как давно я не плакала, а ведь слезы приносят утешение. Но планам не суждено было сбыться, потому что в комнате меня ожидал сюрприз.